Глава 17. Когда Левиафан почти полностью выпрямился, вода ушла из туннеля, и они смогли покинуть погребальный храм через него. Но выход на затопленную улицу оказался полностью под водой, поэтому им пришлось пробираться наружу через подземье. Остальные ждали их на контрфорсе под шахтой, намокшие, но целые и невредимые. Внизу на шкуре Левиафана скопилась вода, но она быстро утекала прочь. Когда Нефрита, а за ней Цветика, выпрыгнули из туннеля, все с облегчением приветствовали их. Затем поток, с шипов и крыльев которого все еще капала вода, требовательно спросил. «Вы достали?» Цветика подняла семя, все замолчали и столпились вокруг, благоговейно глядя на него. «Оно цело?» — спросил Вьюн и оттолкнул поток локтем в сторону, чтобы рассмотреть семя получше. «Земные обитатели его не испортили?» Цветика сунула семя себе под мышку и ласково похлопала по нему рукой. «Оно в порядке». «Но что будет теперь?» Все еще беспокоясь, Флора посмотрела на Нефриту. «Колдун не попытается отнять его у нас? И как нам выбраться отсюда?» «Ардан мертв», — сказал Лун. По пути наружу он коротко рассказал об этом остальным, но не стал вдаваться в детали. У него были подозрения, но пока он не знал, что с ними делать. Остальные вздохнули с облегчением. Эссом, похоже, уже сам рассказывал обо всем Карсис, потому что брат и сестра стояли в сторонке, возбужденно разговаривая на своем языке. Нефрита сказала: «Но нам все еще нужно найти способ покинуть Левиафана». Осторожно посмотрев на Эссама и Карсис, она обошла остальных и спросила их: «У вас есть корабль. Вы согласитесь уйти на нем вместе с нами?» Эссам сказал: «Да, если сначала мы вернемся в башню Ардана». Его одежда и волосы промокли, с них капала вода, и он снял свои треснувшие очки. «Наши товарищи все еще заперты в ней. Теперь, когда там не осталось ни Ардана, ни его стражников, мы можем их освободить. Но только если поторопимся и доберемся до башни, прежде чем остальные магистры попытаются ее захватить». «Если вы поможете нам, мы все сможем уйти отсюда», — взволнованно прибавила Карсис. «Мы отвезем вас на нашем корабле до самого лесного побережья, если нужно». Нефрита посмотрела на Луна и приподняла бровь. На языке Роксура она сказала: «Это хорошее предложение». Он кивнул и ответил ей на том же языке. «До сих пор они нам помогали, и если задуматься, я не уверен, что без их помощи у нас получится разобраться, как работает их корабль». И Лун не хотел отнимать у земных обитателей возможность вернуться домой. Судя по тому, что они рассказали, обычный корабль не смог бы пройти через опасные воды, окружавшие их родину. Лун перешел на кидайский и спросил у Эссама: «А что насчет чар Ардана, его магических стражей и барьера?» «Они должны были рассеяться с его смертью», — сказал Эссам. Затем он неуверенно поморщился и прибавил: «Ну, обычно так и происходит». Нефрита посмотрела на Цветику, та пожала плечами, а затем на Раскола. Нефрита спросила его: «Это так?» Раскол, казалось, удивился, что его спросили. Он сказал: «Я не знаю». Лун смотрел на Эссама. Тот выглядел уставшим и, похоже, говорил искренне. Возможно, он лгал, но... Но лгать об этом было бы глупо, подумал Лун. И он все равно не считал Эссама хорошим лжецом, пусть даже земной обитатель и ухитрился скрыть свои способности от Ардана. Лун переглянулся с Нефритой, и та, с шипением выдохнув, сказала: «Значит, мы отправимся в башню». Они пересекли тускло освещенное подземье и вернулись к колодцу в фундаменте, который вел на нижний этаж башни Ардана. Лун повел их по освещенному лишайникам коридору к панели, которая загораживала выход на первый этаж выставочного зала. Панель была снова закрыта, и Эссам, выйдя вперед, прошептал: «Подождите, дайте-ка я проверю». «Он же вроде бы сказал, что вся магия должна была рассеяться», — пробормотал сзади Корень. Лун рассеянно огрызнулся. Если Эссам ошибся и башня все еще охранялась, то он не знал, как им освободить Негола и других земных созданий. Эссам нахмурился, легонько коснулся панели и провел по ней рукой. А затем с облегчением сказал. «Здесь что-то было, я ощущаю остаточный резонанс, но сейчас все чисто». Он повернулся к Луну. «Видимо, Ордан надеялся поймать нас, если мы попытаемся вернуться этим путем». «Хорошо». Лун шагнул мимо него к панели, не сильно толкнул ее и ощутил, что та поддалась. Это означало, что ее даже не пытались подпереть с другой стороны. «Подожди». Нефрита повернулась к остальным. Утесу пришлось снова принять земной облик, чтобы пройти последний отрезок коридора. Все, включая земных обитателей, выглядели изнуренными, промокшими и взволнованными. Она сказала, «Никого не убивайте. Мы не хотим развязать войну с этим народом». «Они же все время пытаются нас убить», — запротестовал Дрейв. «Потому что Ордан им так приказал», — нетерпеливо сказал Лун. «Он мертв, а мы не сможем сразиться со всеми земными обитателями в этом городе. Если они подумают, что мы хотим перебить их, то они объединятся против нас». «А еще, потому что я так сказала», — прибавила Нефрита и отвесила Дрейфу подзатыльник. Она явно была не в настроении выслушивать возражения. Она кивнула Луну, и он вместе с Вьюном толкнул панель, отодвинул ее в сторону, впуская в проход яркий свет из коридора, и первым вошел в него. Лун набрал полную грудь воздуха, чуть пронизанного смрадом Левиафана. После подземья и погребального храма он был рад полированным полам и ярким паровым лампам. Он вывел остальных из-под лестницы в главный зал. Теперь тот казался еще просторнее. Гигантского обитателя вот здесь больше не было, и державшие его цепи висели пустыми. Дверь наружу была закрыта и заперта на засов, но стражников было не видно и не слышно. Большинство из них, если не все, скорее всего, пошли за Орданом. Выжившие, вероятно, отправятся искать себе новый заработок и не вернутся сюда. «Кажется, тут пусто», — приглушенно сказал Раскол, — «но все слуги все еще должны быть в башне». Лун принюхался. Он уловил лишь запахи разложения с верхнего уровня выставочного зала и остаточную вонь от гигантского обитателя вод. «Кто-то же должен был открыть Ордану двери, когда он и остальные вернулись бы», — Нефрита приказала. «Обыщите здесь все. Выгоните оставшихся приспешников Ордана и найдите пленников». Нефрита и Звон остались стеречь Цветику и Семя, Утес — охранять дверь наружу, а остальные разошлись, чтобы обыскать башню этаж за этажом. Лун поднимался по ступеням, открывая каждую дверь, к которой подходил, и ломая при необходимости замки. Лун нашел первого перепуганного слугу, и Роксура быстро организовались так, чтобы земные обитатели сбегали от них на лестницу, где их ждали песни и корень, гнавший их до самого низа. А уже там Утес следил, чтобы они покинули башню. Они не наткнулись ни на кого вооруженного. Должно быть, Ордан взял с собой в храм всех стражников. Все Роксуры были голодны и валились с ног от усталости. Молодые воины с трудом поспевали за старшими, и Карсис пришлось буксировать Эсама за собой по лестнице. На третьем этаже над выставочными залами они прошли фойе с работающим фонтаном. Лун шагнул в него и, сунув голову под струи, стоял ровно столько, чтобы смыть с чешуи остатки запаха Левиафана. Так он хотя бы немного освежился. Лун уже давно не спал и не ел ничего сытного, и не знал, долго ли еще он и остальные смогут так держаться. Они прочесывали верхние этажи башни, где находились гостиные, и проверяли комнаты слуг рядом со второй кухней. Когда Елея наткнулась на крепко запертую дверь, которая, похоже, вела в отдельное крыло этажа. Они выломали дверь и обнаружили за ней коридор с дверьми в точности, как в гостевых покоях. Только над этими дверьми не было отверстий, впускавших свет и воздух, и на всех снаружи висел замок. «Они могут быть здесь!» — выдохнул Эссом. Он подбежал к первой двери и заколотил по ней, крича: «Негл! Орлис!» Карсис бросилась к другой стороне коридора и стала колотить в каждую дверь. На середине коридора кто-то неразборчиво что-то прокричал изнутри комнаты и постучал в ответ. «Это они!» Карсис завозилась замком, и Эссом подбежал к ней. И Лея посмотрела на Луна, дождалась его кивка, а затем подошла, чтобы помочь. Она сорвала замок с ручки и рывком распахнула дверь. Негл вышел оттуда первым и остановился потрясенный. Он перевел взгляд Сесама на Елею, затем на Луна, а затем на них, на Вьюна, выглянувшего из фойе. Орлис и еще шестеро мужчин столпились у него за спиной. Все они были той же расы, что и Негл, с темными волосами и коричневой кожей, одетые в поношенную одежду и выглядели худыми и изнуренными, как и всякое земное создание, давно не бывавшее на солнце и свежем воздухе. Облегченно улыбнувшись, Негл сказал Эсому: «Я так понимаю, ситуация резко изменилась». Эсом объяснил: «Ардан мертв, а мы заключили союз с ними». Он махнул рукой в сторону Луны и остальных. «Впрочем, большая часть этого острова, наверное, хочет нас убить». Карсис воскликнула: «Но мы живы и, наконец, свободны!» От переизбытка чувств она обняла Негла, и Лун с Елеей поспешно ретировались в фойе. «Останься и приглядывай за ними», — сказал Лун Елее на языке Роксура, чтобы избежать неловкости. «Убедись, что остальные настроены к нам так же дружелюбно, как Карсис и Эсом. И проследи, чтобы Раскол к ним не приближался». Елея, понимающе кивнула и посмотрела на земных обитателей. «Хорошо. Раскола в особенности не подпущу». Лун оставил ее с земными обитателями, забрал Вьюна и продолжил поиски. На лестнице двумя этажами выше они снова столкнулись с Флорой и Песней. «Я нашла земных обитателей, прятавшихся в этих комнатах», — сказала Флора. «Женщина и несколько земных малышей. Малыши заверещали, когда увидели меня. Когда я перевоплотилась, они лишь заверещали еще громче». Со смущенным видом она признала: «Ну, это немного обидно. Я больше не хочу их пугать». Она, Песня и Вьюн в ожидании уставились на Луна. Песня ободряюще сказала: «Но ты ведь знаешь, как говорить с земными обитателями». Лун вздохнул. Воины и воительницы были бесплодны и почти не знали, как обращаться с детьми. Они лишь изредка играли с ними и возвращали учителям, стоило малышам устать или проголодаться. «Ждите здесь и отойдите подальше от двери». Лун вошел в фойе. Из стен выступали резные статуи, но они отличались от тех, что Лун уже видел в башне. Статуи изображали женщин, изящно закутанных в струящиеся ткани, и, в отличие от мужских изваяний, чуть улыбавшихся. Лун принял земной облик, пошатнулся и чуть не упал на колени. Каждый порез и ушиб, каждая уставшая и потянутая мышца разом стали болеть в сотню раз сильнее. Он застонал, с трудом выпрямился и вошел в покой. Они были обставлены даже богаче, чем другие личные комнаты, которые видел Лун. На полу лежали толстые ковры, а на стенах висели тяжелые гобелены, украшенные орнаментами мягких цветов. Изящная резная деревянная мебель была инкрустирована полированным перламутром, а паровые лампы были выкованы в виде вычурных рыб и морских птиц. Здесь пахло духами, которыми пользовались местные богачи, приторными псевдоцветочными ароматами, смешавшимися с терпким душком страха. Лун услышал приглушенный плач, пошел на него и, миновав комнаты, оказался в спальне. На полу между кроватью с тяжелым балдахином и резным сундуком, съежившись, сидела молодая жемчужно-голубая женщина в дорогом халате, а рядом с ней четверо жемчужно-голубых детишек разных возрастов, хныкавших от ужаса. С ними рядом, прижавшись друг к другу, сидели двое — пожилой жемчужно-голубой мужчина и женщина, оба одетые как слуги. Лун обратился к молодой женщине. «Сейчас вам придется покинуть башню. Вам есть куда идти? В дом вашей семьи, например?» Она непонимающе посмотрела на него. Светло-голубая кожа вокруг ее глаз потемнела от слез, но паника отчасти покинула ее. Если эта женщина прежде встречалась с Расколом, то наверняка знала, что Роксура могли принимать облик земных созданий. Но, возможно, она видела в Луне лишь худого молодого мужчину в темных одеждах, а не чудовище, скрывающееся под личиной земного обитателя. Или, возможно, то, что он сказал, оказалось настолько далеким от ее самых жутких страхов, что она от удивления пришла в чувство. Женщина робко сказала: «Я могу что-нибудь взять с собой?» «Конечно». Лун подумал, что им, наверное, пригодятся деньги. Женщина бросила взгляд на сундук, и Лун увидел, что в него выше краев сложены драгоценности, серебряные цепи с полированными камнями. Он сказал: «Забирайте все». Лун ждал, пока женщина и двое слуг поспешно кидали драгоценности в сумку и собирали одежду и немногие другие пожитки. Деятельность, похоже, успокоила их, и Лун даже помог одному ребенку достать из-под кровати тряпичную куклу. Он вывел их на лестницу, где женщина вздрогнула при виде поджидавших там Раксура. Однако те сбежали наверх, стоило Луну недовольно посмотреть на них. Он повел земных обитателей вниз по лестнице и через нижний выставочный зал. Утес в земном обличье стоял у коридора, который вел к выходу. Взрослые старались не смотреть на праотца, словно боялись увидеть в его облике какой-нибудь намек на то, кем он был на самом деле. Но дети с любопытством разглядывали его, и утес чуть улыбнулся им, когда они проходили мимо. Лун распахнул для них наружную дверь. Там сияло солнце, а туманные миазмы, обычно висевшие над Левиафаном, рассеялись, когда существо пришло в движение. Площади и ближайшие переходы были пусты, и окружающие здания не давали ветру разгуляться по ним. Женщина заморгала от дневного света, словно не ожидала, что когда-нибудь снова увидит его. Лун спросил: «Вы сможете добраться до дома?» «Здесь недалеко», — машинально сказала она. Затем она перевела взгляд на него и пристально посмотрела. «Спасибо вам». Лун неловко пожал плечами. «Ну, вы же ни в чем не виноваты». Она сдержанно кивнула, а затем отвернулась. Лун смотрел, как их маленькая компания пересекла площадь и пошла по улочке, ведшей к ближайшему скоплению башен. Лун вернулся внутрь и помог утесу захлопнуть дверь и снова запереть ее на замки и засовы. Когда они вернулись в выставочный зал, Нефрита спрыгнула вниз с галереи. Она поймала Луна за плечи и озабоченно посмотрела на него. «Лун, тебе стоит отдохнуть. Ты понадобишься нам, когда земные создания будут готовы говорить. Мы все равно не сможем пробраться в гавань до наступления темноты». Она была права. Им нужно было придумать, как добраться до гавани и выкрасть из нее корабль Негола. Лун поразмышлял, поколебался, а затем подумал: а почему бы и нет? Мог же он хоть раз воспользоваться привилегиями консорта и отдохнуть, пока остальные работали? «Хорошо», — Нефрита указала в сторону дальнего коридора башни. «Иди туда. Цветика сейчас отдыхает, а звон за ней присматривает». Лун прошел в заднее помещение первого этажа, где, должно быть, находились комнаты слуг и стражников. Короткая лестница вела в большой общий зал. Он был украшен тонкими коврами, далеко не такими роскошными, как те, что были наверху, обитыми мягкими скамьями и разложенными по полу подушками. В зал выходили несколько узких коридоров и небольших комнат. Лун заглянул в первую и увидел там Цветику. Она лежала на постели, а рядом с ней сидел звон. Наставница была в земном облике и свернулась, прижимая к себе подушку и семя. Она казалась крошечной и увядающей. «Она в порядке?» — прошептал Лун. Выглядела Цветика ужасно. Звон с тревогой на лице поднял голову. «Я не знаю, она так устала. Раскол сейчас показывает корню, где хранится еда. Я хотел попытаться накормить ее». Не шелохнувшись, Цветика прошипела: «Вы оба! А ну цыц!» Лун поспешно удалился. Он подошел к одной из мягких скамей в общей комнате, сел, а затем лег и на минуту прикрыл глаза, чтобы те немного отдохнули. Он не заметил, как уснул, хотя смутно осознавал, что остальные приходили в зал, бродили по нему или ложились на пол, чтобы поспать. В какой-то момент Лун почуял запах сушеной рыбы, но не смог заставить себя проснуться и пойти на поиски своей порции. Затем он вдруг резко открыл глаза и увидел склонившуюся над ним песню. Она была в земном облике и выглядела встревоженной и немного напуганной. «Лун, Цветика говорит, что время пришло». Лун моргнул, с трудом борясь со сном. «Какое еще время?» Песня, похоже, удивилась, что он спросил. «Она умирает». От этих слов Лун окончательно проснулся. Он сел, поднялся на ноги и пошел за песней в спальню. Цветика все еще лежала на кровати, откинувшись на подушке. Ее глаза были закрыты, а кожа казалась почти прозрачной в свете паровой лампы. Нефрита сидела рядом с ней в облике Арборы, и ее шипы поддергивались от волнения. Утес стоял здесь же, рассеянно держа семя под мышкой. Звон, сжавшись в комок, со скорбным видом сидел на полу изголовья кровати. Остальные воины собрались вокруг, все в земном облике, понурые и печальные. Нефрита подняла глаза, когда вошел Лун. Она негромко сказала. «Прости, я бы позвала тебя раньше, но до последнего момента была не уверена». Она оглядела всех собравшихся. «Корень, Вьюн сейчас сторожит входную дверь. Смени его, чтобы он успел с ней попрощаться. Поторопись». Когда Корень метнулся вон из комнаты, Утес сел на кровать. Он коснулся безвольно лежащей руки Цветики, но та не пошевелилась. «Что случилось?» — спросил Лун. «Все, похоже, бездействовали». «Что с ней не так?» Илея мягко сказала. «Ничего. Все дело в ее возрасте. Пришел ее час». Лун не мог поверить тому, что они просто стояли и ничего не делали. Возможно, какой-нибудь очередной идиотский обычай Роксура запрещал им действовать, или же дело было в том, что рядом не оказалось другого наставника, который мог бы ей помочь. Хотя Звон и мог чувствовать изменения в Левиафане или магию Ордана, у него не осталось целительских способностей. Лун сказал: «Карсис — целительница, я ее позову». Нефрита немного нетерпеливо ответила: «Лун, это бесполезно. Ее час настал, Цветика уходит». Лун сдержал первый пришедший на ум гневный ответ. Он должен был убедить их, что земная целительница — это все же лучше, чем ничего, а выйдя из себя, он ничего не сможет добиться. «Ей вовсе не обязательно уходить», — Цветика едва слышным шепотом произнесла. «Лун не знает». Нефрита нахмурилась и непонимающе помотала головой. Звон поднял голову и, моргая, удивленно посмотрел на Луна. Остальные воины растерянно уставились на него. Утес нахмурился, но не отвел взгляда от Цветики. Лун раздраженно спросил: «Чего я не знаю?» Звон медленно сказал: «Она все это время умирала. Мы знали об этом большую часть цикла. Это началось еще до того, как ты пришел». Лун потрясенно посмотрел на остальных, на выражение их лиц. Это не стало неожиданностью ни для кого, кроме него. Он бессильно опустился на край кровати. «И как вы это поняли?» «Когда кожа и чешуя Роксура утрачивает цвет, это знак. Он говорит о том, что наше время подходит к концу», — сказала Нефрита, а затем, кое-что осознав, зашипела. «Но ты об этом не знал». Лун не мог ей ответить. Конечно же, он не знал. Все Роксура, которых он знал до тумана Индиго, умерли не от старости, а от того, что их разорвали на части Теты. Все остальные молчали, даже потоку с дрейфом хватило так-то не вмешиваться. Звон беспокойно завозился и сложил руки. Он сказал: «Она должна была умереть дома». Утес негромко, чуть насмешливо хмыкнул. «Если бы она не отправилась с нами, у нас бы не было дома». С сухой хрипотцой, все еще не открывая глаз, Цветика прибавила: «Вот и не забывайте об этом. А теперь вот что. Каждый из вас сейчас подойдет и поговорит со мной». Все по очереди садились рядом с Цветикой, чтобы поговорить с ней в последний раз. Когда подошла очередь Луна, утес подтолкнул его, и Лун взял Цветику за руку. Она казалась тонкой и хрупкой, а кожа на ощупь была сухой, как старый пергамент. Наставница сказала: «Не отворачивайся от нас. Пообещай, что дашь нам шанс». Лун не знал, что это. Может быть, Цветике явилось видение, а может быть, она просто заметила его сомнение. Или же и то, и другое. Он машинально сказал: «Я обещаю». После прошло совсем немного времени, словно Цветика только и держалась для того, чтобы попрощаться. Вьюн ушел, вернувшись на пост на первом этаже. Лун и остальные остались. Дыхание Цветики становилось все слабее и медленнее, и поверхностнее. А затем, наконец, и вовсе остановилось. Лун отвернулся и, ничего не видя перед собой, вышел в общий зал, затем в коридор. Он не мог смотреть на то, как другие оплакивают Цветику. Их горе казалось ему слишком личным. Они знали Цветику всю свою жизнь. Она качала их на руках, когда они еще были птенцами. А утес, наверное, видел маленькой ее саму. Чувства Луна не могли с этим сравниться. Когда он вышел в выставочный зал, то увидел у подножья лестницы Негола, Эсома и еще троих земных обитателей из их команды. Эсом выглядел заспанным, словно его только что вытащили из постели, чтобы поговорить с опасными Роксура, хотя больше всего ему хотелось еще немного поспать. Он позвал Луна. «Лун, что происходит? Вы уже придумали, как нам выбраться из...» «Цветика умерла», — сказал Лун. Эсом пораженно уставился на него. «Ох, я... мне жаль. Я не знал, что ее ранили». Лун покачал головой. Сейчас он был не готов объяснять. «Просто дайте нам немного времени». Он не стал дожидаться ответа, а перевоплотился и запрыгнул на галерею, не обращая внимания на удивленные возгласы других земных обитателей. Там он стал мерить зал шагами, проходя мимо разлагающегося Тета и других существ, и вполуха слушая, как Эсом убеждает Негола и остальных вернуться наверх и подождать. Ему было трудно поверить в то, что это действительно случилось, что Цветики не стало. Он никогда прежде не видел, чтобы кто-то умирал от старости. Все прошло так тихо. В конце концов Лун остановился перед нишей с женщиной из морского царства. Он гадал, что с ней будет, когда в башне поселится кто-то другой. Что земные обитатели сделают с ее телом, были ли в этих чучелах заточены духи, как в обитателе вод, или же со смертью Ордана они все обрели свободу. Через некоторое время он услышал шорохи и, подняв голову, увидел Нефриту. Она медленно шла по залу, глядя на коллекцию Ордана. Она была в облике Арборы, и ее шипы были скорбно опущены. Когда она подошла к нише, Лун принял земной облик и спросил: «Ты в порядке?» «Да, просто...» Нефрита потерла висок и хмуро посмотрела на обитательницу Марей. «Мне придется свыкнуться с мыслью о том, что ее больше нет». Она посмотрела на него и виновато нахмурилась. «Лун, мне так жаль. Мне даже в голову не пришло, что ты об этом не знаешь». Лун покачал головой. Он не хотел, чтобы она извинялась перед ним за то, в чем никто не был виноват. «Она мне не сказала». Лун как-то спросил Цветику, как рождаются Роксура, живьем или из яйца. Так что наставница наверняка понимала, что он не знает и о том, как они умирают в старости. Может быть, ей хотелось иметь возможность поговорить с кем-то, кто об этом не знал. Нефрита коснулась локона волос морской обитательницы, но затем отдернула руку, словно только сейчас поняла, что это настоящее тело, а не просто очень правдоподобная скульптура. «Когда чья-нибудь чешуя начинает терять цвет... это всегда большое потрясение. Со временем к этому привыкаешь. Никто об этом не говорит, но ты не можешь забыть». В изумрудных сумерках тоже никто ничего не сказал. Но они видели Цветику и наверняка понимали, что она умирает. Лун подумал, не потому ли зима согласилась позволить наставникам помочь им ради цветики. «Зима», — внезапно подумал он, — «ее чешуя почти белая». Королевы жили дольше арборов, но ее жизнь, должно быть, близилась к завершению. Лун подумал, кто же ее заменит, буря или кто-то другой. Сохранит ли вечер свое влияние или станет просто одним из консортов? Ему придется спросить об этом у Нефрита и Утеса. Их союз с изумрудными сумерками мог оказаться более хрупким, чем казалось. «Но об этом будем беспокоиться позже», — подумал он. «Сначала нам нужно вернуться домой». Луну внезапно расхотелось и дальше оставаться здесь, среди мертвецов. Он взял Нефриту за запястье и рассеянно провел большим пальцем по мягкой чешуе на тыльной стороне ее ладони. «Нам нужно поговорить с Неголом об их корабле и решить, как нам до него добраться». Нефрита сделала глубокий вдох. «Ты прав. Сейчас же этим и займемся». Они вернулись в общую комнату слуг. Елея, Звон и Утес все еще были в спальне с Светикой, но остальные расселись по полу, на подушках и диванах. Все выглядели уставшими и опечаленными. Раскол стоял у дальней стены, в стороне от остальных, и смотрел на них все еще настороженно. Флора заставила себя выпрямиться и сказала: «Что мы теперь будем делать?» «Теперь мы покинем этого проклятого Левиафана». Нефрита села на одну из мягких скамей и потянула Луна за собой, чтобы он сел рядом. Она сказала песне: «Иди, найди земных обитателей, попроси их прийти сюда». Песня поспешила прочь, и вскоре из коридора донеслись голоса. Дрейв принял облик Роксура. Поток зашипел на него, прежде чем это успели сделать Нефрита или Лун, и Дрейв тут же перевоплотился обратно. Он сказал: «Извините, я просто от неожиданности». Судя по голосу, извинялся он искренне. Лун подозревал, что его хорошее поведение продлится ровно до тех пор, пока не пройдет потрясение от смерти Цветики. Песня вошла в комнату. За ней последовали Эссом, Карсис, Негл и Орлис. А затем вошел один из мужчин, которых держали в башне пленниками. Он был ростом с Негола, но на коричневой коже вокруг его глаз было больше морщин, а в волосах виднелось больше седины. От Орлиса пахло тревогой и страхом, а незнакомый мужчина был так мрачен, словно заранее готовился к очередному предательству. Он напрягся еще больше, когда увидел Раскола. Карсис шагнула вперед, прокашлялась и сказала: «Полагаю, вы еще не знакомы с главой нашей экспедиции Неголом, нашим вторым зрящим, ассистентом Орлисом и с капитаном Демисоном. Это Нефрита, королева-сестра двора Тумана Индиго, и ее консорт Лун». Лун заметил, как песня одобрительно кивнула Карсис. По-видимому, воительница серьезно отнеслась к своим дипломатическим обязанностям и быстро объяснила земной обитательнице, как правильно представить Нефриту. Негл вежливо склонил голову. «Мне жаль, что мы знакомимся при столь скорбных обстоятельствах. И я хотел бы извиниться перед вами за ту роль, которую мы сыграли в краже вашей собственности. Мы помогали магистру Ордану не по своей воле, однако я понимаю, что своими действиями мы поставили ваш двор в опасное положение». Он все сказал правильно. Лун почувствовал, как напряжение Нефрита уходит. Она сказала: «Я готова в это поверить. Карсис и Эссом говорили, что вы желаете заключить с нами союз, и что вместе мы сможем сбежать отсюда на вашем летучем корабле. Они выразили ваше общее желание?» Негл посмотрел на Эссома и Карсис и чуть улыбнулся. «Ну, в данном случае, да». Песня выдвинула вперед несколько стульев и жестом пригласила земных обитателей сесть. Негл и остальные подошли и заняли свои места, но капитан Демисон сказал: «А что насчет него? Насчет Раскола?» Раскол, сидевший сзади, встрепенулся и начал подниматься. Лун чуть повернул голову и взглядом пригвоздил его к месту. Раскол застыл, а затем снова опустился на пол. Нефрита же не повела и шипом в его сторону. Глядя на Демисона, она сказала: «Он не ваша забота». «Кажется, эта проблема уже решена», — сказал Эссом Демисону. Он пододвинул к капитану стул и с напором сказал: «А теперь садись». Демисон помедлил, все еще сверля Раскола взглядом. Затем из спальни вышел Утес. Он остановился, без интереса оглядел земных обитателей, обошел их и сел на пол у ног Нефриты. На языке Роксура он сказал: «Звон сильно переживает». Лун начал было подниматься. Нефрита поймала его за руку и мягко остановила. «С ним Елея». Лун неохотно уселся обратно. Эссом перевел взгляд с Утеса на Нефриту. «Звон в порядке?» — с явным беспокойством спросил он. Имя Звона было единственным словом, которое он разобрал. Карсис прибавила: «Если он ранен, возможно, я смогу помочь?» Нефрита покачала головой. «Он был близок с Светикой. Она учила его, когда он еще был наставником». «О, ясно. Ну, конечно», — сказал Эссом, хотя по нему было видно, что он ничего не понял, кроме того, что Звон был учеником Светики. Эссом откинулся назад, но этот короткий разговор, похоже, помог разрядить обстановку. Демисон, испытывая неловкость, огляделся и, наконец, сел. Негл подался вперед и сцепил руки на колени. «Как вы и предложили, удобнее всего будет сбежать из города на нашем корабле, Клоди Форе. Если мы станем действовать сообща, то наверняка сможем добраться до гавани и захватить его. Пока власти города не знают, что мы с вами заодно, они вряд ли догадаются, что наша цель — вернуть корабль». Он развел руками. «Затем мы сможем отвезти вас на восток, до самого побережья, если нужно, и уже потом отправимся домой». Нефрита спросила: «Разве вы сможете отчалить, пока Левиафан движется?» Эссом переглянулся с Орлисом. «Будет непросто, но я точно готов попробовать». «Я этим Левиафаном сыт по горло, на всю жизнь хватит», — согласился Орлис. «Так что я рискну чем угодно, лишь бы с него выбраться». Затем в дверной проем нырнул корень. Он появился так неожиданно, что земные обитатели вздрогнули. Он сказал: «Кто-то постучал по входной двери и сказал, что магистр Литен желает поговорить». Нефрита нахмурилась и спросила Луна: «Ты знаешь, кто это?» «Да», — он встал и выпрямился. «Это он пришел к погребальному храму с остальными магистрами. Не думаю, что он и Ордан были друзьями». «Точно нет», — хмурец сказал Негл. «Они были злейшими врагами». Нефрита задумчиво постучала когтями по сиденью. «И сильный он, чародей?» «Ну, с Орданом он точно ничего не мог поделать», — сказал ей Негл. «Думаю, Литен давно бы с ним разобрался, если бы мог». Он помедлил. «Вы будете с ним говорить?» Нефрита неохотно кивнула. «Думаю, что стоит, хотя бы для того, чтобы потянуть время». Затем она сказала Неглу: «Можете пойти с нами в зал и послушать, но не показывайтесь ему на глаза». Придя в выставочный зал, Нефрита сказала Неглу встать сбоку от выхода из вестибюля. Так его было не видно от двери, и он мог подслушать разговор. Утес встал по другую сторону, тоже спрятавшись, на случай, если Литен пришел сюда вовсе не для разговоров. Вьюн, Флора, Поток и Дрейв тоже были здесь. Они забрались на стену над проемом и замерли. Остальные вместе с командой Негола готовились при необходимости отступить в подземье. Нефрита положила руку на засов и спросила: «Готов?» «Наверное», — сказал ей Лун. Если магия Литена была столь же сильной, как и у Ордана, то все их приготовления ничего не значили. Но Лун был готов поспорить, что если бы Литен действительно обладал столь же разрушительными способностями, что и Ордан, ему бы не пришлось использовать огненный порошок, чтобы пробиться в храм. Нефрита сдвинула засов и распахнула дверь. Литен уже стоял за ней. Выглядел он так же, как на званом ужине в башне, когда Лун впервые встретил его. Богато одетый, невозможно дряхлый, жемчужно-голубой мужчина. Сначала его взгляд упал на нефриту, и магистр с настороженным любопытством рассмотрел ее. Затем он взглянул на Луна и удивленно нахмурился. «Ты торговец», — он помрачнел. «Так ты один из них. Ардан об этом знал?» Теперь не было причины скрывать это. «Да», — Литен выругался. «Глупец!» Нефрита резко сказала. «Он напал на нас. Он пришел в нашу колонию, пока нас в ней не было, и украл то, что принадлежало нам». «Я это не отрицаю». Литен положил свои сморщенные узловатые руки на навершие трости. «Он заявлял, что ему необходимы магические артефакты, чтобы не дать Левиафану погрузиться под воду. Поскольку мы все еще живы, я полагаю, что это не так». Лун не видел причин скрывать и это. «Нет, ему была нужна лишь уздечка». «В таком случае я не меньший глупец, что поверил ему». Литен несколько секунд смотрел на них. «Вы знаете, куда направляется Левиафан?» «Нет», — Литен сказал. «А я знаю. Мы движемся на северо-восток, к Эмбрио-Террене». Нефрита скосила глаза на Луна. Он пояснил. «Левиафан возвращается домой». Рит рассказывала им о тех землях, о родине чародеев, построивших город на спине Левиафана. «Логичное предположение», — признал Литен. «Он возвращается на свое исходное место». Затем магистр прибавил. «Я очень стар. В отличие от Ардана, мне более чем достаточно тех богатств и власти, что у меня есть. И я не желаю жить на чем-то столь непостоянном. И неважно, движется ли он по чьей-то указке или по собственной прихоти». Лун сказал. «Вы хотите заполучить уздечку?» Литен склонил голову. «Вопрос лишь в том, чего хотите вы». Лун переглянулся с нефритой. Она сказала, «Мы хотим летучий корабль». Литен нахмурился. «Что-что?» «Металлический корабль в гавани. Тот, который Ардан отнял у чужеземных исследователей». Нефрита помедлила. «Он ведь все еще там?» «Думаю, что да. Начальнику порта было приказано поднимать его из воды вместе с рыболовным флотом. Полагаю, он исполнил свои обязанности». Литен, не скрывая своего недоверия, посмотрел на нее. «И больше вам ничего не нужно?» «Да», — сказал Лун. «Мы отдадим вам уздечку, если вы позволите нам уйти на том корабле вместе с исследователями». Нефрита сказала. «Нет, это еще не все. В коллекции Ардана есть деревянная урна». Литен отмахнулся от нее. «Дорогая моя, можете забрать из этой башни все, что пожелаете. Если захотите, можете даже сравнять ее с землей. Я разговаривал с женой Ардана. Она не станет претендовать на его собственность». Он перевел свой цепкий взгляд на Луна. «Она сказала мне, что ты позволил ей уйти с детьми и личной прислугой. Лишь по этой причине я решил, что, возможно, у нас получится с вами договориться». «Мы не убиваем, если нас не трогают», — сказала Нефрита. Угрозы в ее словах не было, лишь намек на нее. Литен язвительно усмехнулся. «Я запомню. Полагаю, сейчас вы мне уздечку не отдадите». «Это вряд ли», — подумал Лун. «В гавани». «У корабля». «Я буду ждать». Магистр иронично кивнул им и отвернулся. Они смотрели ему вслед, пока он резво ковылял по площади. Когда они закрыли за ним дверь, Нефрита спросила. «Как думаешь, мы можем ему доверять?» «Нет, но думаю, ему нужна уздечка, и не нужны мы». Негл шагнул в вестибюль. «Я согласен, и думаю, нам нужно уходить сейчас, пока он не передумал». С этим никто спорить не захотел.